Найди какие-нибудь тонкие плашки, по пол сантиметра, не больше, и убирай по одной каждые 2-3 дня. Можно их иногда под пятку подкладывать. В общем, обучаю ее технологии самообучения. Да простят меня небеса за тавтологию. Делать надо сразу после беговой разминки по утрам, когда мышцы и связки разогреты. На сегодня хватит. Выгоняю охающую и стонущую сестру из комнаты. Обычно я дома только по утрам занимаюсь. Но сегодня мероприятие в Минкульте весь режим порушило. Приходится дома добирать физическую нагрузку. Тело просит, а такой красивой фигурке нет сил отказать. Хи-хи-хи. Через 40 минут. Заплямкал, заиграл телефон. Кто это, на ночь глядя? О, Чжувон. А проверю-ка я, чему меня научила Гаюн Си, моя преподавательница по вокалу. Кое-что я уже освоила. Теперь тренирую при каждом удобном случае. Переключение регистров страшно забавная вещь. Голос меняется до неузнаваемости. Так, готово, жмем на картинку поднятия трубки. Халлэ-лэ-ляу. Перехожу в максимально низкий регистр. Голос почти басовитый, хотя можно различить, что женский. Характерен для крепких усатых старух. Или не старух, но тоже усатых и могучих. Акхай-ммм. Поперхнулся Чжувончик. Хи-хи. Аньон, Юна, это ты? В голосе огромное сомнение, которое я сейчас превращу в уверенность. О, не Ете, это ее подруга. Меня Янлин зовут. Позовите, пожалуйста, Юнми, госпожа Янлин, неуверенно попросил Чжувон. Она сейчас не может. Она принимает Ван Энгну, потом выпьет чашечку кофе. Немилосердно нагнетаю даже не французский, а какой-то зверский прононс. Тоже, кстати, из уроков Гаюн Си. Речевой аппарат человека, оказывается, очень сложный инструмент с множеством возможностей. Пусть тогда перезвонит мне, как сможет. Маэладый человек, вы не представились. Что я должна сказать своей подруге? Манерно капризничаю я. А разве телефон не показывает абонента? Удивляется Чжувон. Ау, простите, сразу не поняла. Дау, там было написано глупый аппа. Юнга ночка наверняка знает, кто это. Что там было написано? Настораживается Чжувон. Какой-то там аппа, я не очень помню. Выворачиваюсь я и прекращаю разговор. Меня уже корежит от рвущегося наружу смеха. Аньон, маэладый чаек, я передам Юнгане. Еле успеваю отключиться, валюсь на кровать, а-а-а, и бью по ней ногами. А-а-уха, день завершается на оптимистической ноте. Тусовка в министерстве, скорее, плюс, чем минус. Отсутствие рядом в это время Чжувона, безусловный плюс. Пропущенное занятие по вокалу, минус, конечно. Удачный розыгрыш Чжувона, жирный плюс. Баланс в мою пользу. Юркин, держи картинку. Сергей отзывается, и перед сном смотрю самое лучшее в мире кино. Видение 7. Обормот. Наконец-то я смог выйти погулять. С Киром. У парня сегодня выходной от детского садика. Родители с восторгом спровадили нас на улицу. Иногда у меня складывается впечатление, что временами они прямо-таки счастливы от нас избавиться. Пока я сидел в заперти, девчонки ко мне приходили, но их завернули. Сказали, что я сильно и заразно болен. Зато как они обрадовались, когда я вышел. Катюшка пускается с Кирюшкой в пляс, Зина молчит, поблескивает почему-то не злыми, как обычно, глазами и одобрительно сопит. А как вспыхивают ее глаза, когда я на ухо ей шепчу. Я придумал новое ругательство, очень гадкое, показываю глазами на Катю с Киром, при них нельзя. Потом скажу. Глаза Зины вспыхивают благодарностью и энтузиазмом. Ей хочется, очень хочется, узнать немедленно, дома поделиться с мамой, у них это общее хобби, но вот уже Катюшка подозрительно косится. О чем это вы шепчетесь? Маленькие вы еще, заявляет Зина, знать о таком. Да, подтверждаю я, это наши взрослые секреты. Подумаешь, надувает губы Катюшка. Я счастливо вздыхаю, наконец-то я среди друзей. Как же все здорово. Катюшка в тот день все равно у меня выпытала, что в секрете мы держим новую ругательную формулу, и сразу отстала. Ей, как приличной девочке, не пристало интересоваться таким. Зима скоро кончится, середина уже пройдена, так что надо спешить ей насладиться по полной программе. Хожу вокруг самого большого снежного массива, прикидываю. Народ прицепляется ко мне заинтересованным хвостиком. Наконец, я наметил примерную архитектуру. Здесь будет замок заложен. Указываю на место скорой великой стройки. Замок заезжен. С восторгом вопит Кирюшка. Девочки кричат «Ура!». Мы успеваем только определить внешний периметр строения, немного расчистить, как нас прерывают. резко и бесцеремонно. Из одного дальнего подъезда выходит субтильный очкарик лет 30, с собакой. Не знаю, что за порода, боксер, бульдог, что-то такое. Короткошерстный, палевого окраса, с приплюснутой мордой и жуткими челюстями. И эта морда несется к нам. Сначала суется к слоняющимся неподалеку братьям Ерохиным, подходить к нам, когда с нами Зина, те не рискуют, побегав вокруг них, замечает нас и резкий спорт по прямой, к нам. Хозяин бежит за псом, не успел одеть ему намордник и нацепить поводок. Поводок волочится за мужчиной, псина мчится к нам. Кирюшка и котя смещаются за мою спину. Вот глядь, самому хочется резко дернуть отсюда, но бросать женщин и детей нельзя. Бросаю взгляд на Зину и успокаиваюсь. Девочка сидит на корточках, горящие все ярче глаза неотрывно следят за быстро приближающейся собакой. Успокаиваюсь окончательно. Псина могла быть размером с динозавра, Зина все равно примет бой. И неизвестно, кто кого покусает. Главное, фас, то есть Зина, к бою. Вовремя сказать, пес резко тормозит напротив нас, взрывая утоптанный снег мощными когтями, и гулко бахает в нас басовитым лаем. «Не бойтесь, дети!» — кричит очкарик, Джек не кусается, ему еще 30 метров бежать, но я уже все понимаю. Псина брызжет энергией, желанием порезвиться. «Чего тебе, обормот?» — спрашиваю я, «Че тебе надо?» Пес усиленно крутит своим обрубком и опять гулко гавкает в нас. Пока я веду переговоры с этим монстром, Зина не сводит с него прицельных внимательных глаз. Котя и Кирюшка выглядывают из-за моей спины. Глупые. Надо было за Зину спрятаться, тогда я бы смог храбро убежать. Хотя нет, конечно, не смог бы, я фактически единственный мужчина в нашей компании. Поиграть хочешь, догадываюсь я. Пес от восторга, будто понял меня, аж подпрыгивает на всех 4 лапах одновременно. Уф-ф-ф, выдыхает хозяин бульдога, наконец-то добежавший до нас. Не бойтесь, дети, Джек собака мирная. Мирная собака крутится возле хозяина, виляет задом так, что колотится о его ноги. Джек, давай я тебе намордник одену, не увиливай. Увещевает питомца мужчина, сам знаешь, нельзя по-другому. Выражение морды пса, какие только неудобства не придумайте, чтобы жизнь испортить, меня окончательно успокоило и развеселило. У вас палка есть? Палки у мужчины не было, а как вы тогда собаку прогуливать собрались? Возмущаюсь я, оборачиваюсь к девчонкам, те пожимают плечами. Палку мы находим около деревьев, обламываем упавшую ветку, в детскую руку толщиной. Спортивный снаряд для пса готов, во, теперь можно подавать команду апорт. Он у вас обучен? Спрашиваю хозяина, тот мнется, немного. Выясняется, что команды апорт этот веселый обормот не знает. Пришлось заняться дрессурой. Обормот, сидеть. Командую для начала. Он Джек. Пробует возразить мужчина. На него никто не обращает внимания. С криком «Обаймот! Обаймот!» Вокруг него скачет Кирюшка. Собственно, они оба вокруг друг друга скачут. Кирюха, сейчас будешь дрессировать обормота. Ставлю задачу брату. Через минуту дрессировки поначалу брата можно браться за собаку. Кирюшка справляется с командой апорт на ура. Весело бежит к брошенной палке. Хватает ее в зубы и бежит обратно. Когда кладет у моих ног, командую. А теперь хвостиком повиляй. Братан смотрит непонимающе. Девчонки прыскают от смеха. Даже хозяин улыбается. Теперь ты, Катюша. Я что, собака, палку в зубах таскать? Возмущенно отзывается девочка. Уговорить не удается. На то, чтобы кинуть палку и крикнуть апорт. Соглашается мужчина. Котя тоже не против. Но знаю я, как девчонки палки кидают. По команде мужчины и его броску резво несусь к палке, хватаю ее прямо в снегу, без помощи рук, весело рыча, бегу обратно, на бегу пригибаюсь, изображая четвероногого. Девочки держат обормота, на морде которого страшнейшее нетерпение. Да понял я, понял, давайте уже я, обормот, апорт. Наступает миг счастья для пса, намордник с него сняли, так что счастье становится всеобъемлющим. Команду отдаю я, пару минут ждем. Точно он, обормот. Настигнув палку, он кувыркается с ней в снегу, подбрасывает вверх, пытается поймать, но назад не спешит. А вы говорите, Джек, с упреком бросаю мужчине, обормот он, обормот. Девочки и даже Кирюшка смотрят на него с осуждением. Мужчина покаянно и смущенно улыбается. В конце концов, обормот у нас кучивает кувыркаться одному, и он бежит к нам, с палкой. Выполняет все-таки команду, хоть и с изрядной задержкой. Эгоист, собачий сын. Решаю играть в салочки. Расставляю народ в вершины треугольника, перебрасываем палку друг к другу. Задача обормота, которую он просек мгновенно, перехватить брошенную палку или отнять ее. Начинаю с Зиной, обормот носится между нами с веселым гавканьем, пытается сбить нас с ног. Ага, сейчас, три раза, чтобы я падал от какой-то глупой псины. Только так подумал, как лечу в сугроб кубарем вместе с прыгнувшим мне на грудь монстром. Палку успел отбросить Зине. Ее обормот тоже пытается взять на грудь, но не на ту напал. Та ловко уворачивается, еще и дразнит его палкой, прежде чем мне кинуть. Веселье и визга до краев. Обормот носится между нами, за ним с воплями «Обоймот, обоймот!» Бегает Кирюшка. Этот вообще успевает мешаться всем. Уха, здорово. Везде найдется слабое звено. У нас за него Катюша, именно у нее обормот перехватил палку. Теперь мы гоняемся за ним, чтобы отобрать. Если собака захочет от вас удрать, ни за что вы ее не догоните. Но обормот такой цели не ставит, ему повеселиться надо, а не убежать. И все равно тяжело, реакция у него тоже звериная. Спасла реноме человека и царя природы Зина. А кто же еще? Когда мы все уже исходили паром, она сумела в прыжке ухватить пса за задние лапы. Мы тут же навалились на собачищу всей кучей. Со стороны, наверное, забавно было наблюдать. Видел, как веселился хозяин обормота. Вдруг бульдог обиженно взвизгивает. Что-то улавливаю краем глаза. Зина, не кусай его. Глистов подцепишь. У него нет глистов, обиженно бурчит хозяин. Вот не пойму, чего спорит. Ему хочется, чтобы Зина его собаку искусала. Обормот грозно рычит и палку выпускать не хочет. Куда ты денешься, псина? Поднимаем его с Зиной. Задние лапы почти отрываются от примятого снега, но челюсти не разжимаются. Обормот с виду рычит очень убедительно, но глаза сияют от восторга, как фонарики. Сейчас посмотрим, кто победит, звериная настырность или гений человека. Котя, пощекоти его. Где, где, где там, где тебе самой щекотно. Котя принимается за дело, к ней тут же присоединяется Кирюшка. Обормот косится и забавно дергает лапами, не выдерживает псина, хихикает по-своему, по-собачьей отваливается вниз. Его тут же прижимают Котя и Кирюха, продолжают его щекотать. Удовлетворенно переглядываемся с Зиной. Гений человека победил. Хотя, глядя на обормота, начинаю сомневаться. Уж больно много счастья в повизгивании пса. Кажется, эта скотина наслаждается. Хозяин подтверждает. Он это любит, потом вздыхает. Ладно, нам пора. И аборт, фу, Джек нагулялся. Он хватает обормота, кладет на плечо и шагает к своему подъезду. Пес смотрит на нас с плеча хозяина, пасть раскрыта до ушей, улыбается, подлец. Мы переводим дыхание, дышим густыми клубами пара. Девчонки и Кирюшка раскраснелись, как созревшие помидорки. Я, небось, тоже. Расходимся, хватит с нас на сегодня. Это животное нас в конец измотало. Конец видения 7. Окраина близ моря города Ханам, юг страны. 24 января, время около полудня. Небольшой аккуратный домик с верандой, обращенный в сторону моря, в которой сидят за столом двое пожилых поджарых мужчин. Один седоватый, одет по-домашнему, явно хозяин дома. Второй, судя по одежде, гость с намечающейся залысиной спереди. «Спасибо тебе, Дансенси», хозяин обводит вокруг рукой, «без тебя не осилил бы». «Тебе хватило, Ханвин». Гость улыбался с видом человека, удачно угодившего лучшему другу с подарком. Впритык, недвижимость здесь не такая дорогая, как в Сеуле, но на пенсию не купишь. Ты честно заслужил, Ханвин. Имеешь право. Тебя только за тот грот надо до головы золотом засыпать. Гость, бывший начальник хозяина дома, майора в отставке Ли Ханвина, вспоминает самый их примечательный момент службы. Тогда у высокого начальства загорелось под самым мягким и чувствительным для чиновника местом. Очередная напряженность с северянами, их погранслужба свирепствует в своем обычном стиле, сначала стреляют, потом оставшимся в живых командуют стоять. Весь наличный флот баражирует вдоль побережья, а начальству вынь да положь окно на границе. Загорелось им срочно умыкнуть у северян важного человечка. Если бы не капитан Ханвин, предложивший план, чтобы у них там получилось, никаким небесным силам неизвестно. Он нашел грот примерно в километре от берега. Скальное возвышение, вершина метрах в 5 от поверхности, отмечена на картах, как небольшая отмель. Строго говоря, Ханвину повезло. Когда он под водой изучал возможные подходы к берегу, заметил, как откуда-то снизу выпрыгнула на простор Мурена, схватила какую-то мелочь и обратно, как они выкуривали оттуда небезопасную и немелкую плотоядную рыбешку, отдельная история. Самое простое, бросить туда гранату, не годилось, у северян акустическая служба тоже есть. Самое важное заключалось в том, что грот оказался достаточно велик, неправильной формы пещера объемом кубометров в 25-30. Самое главное, вход снизу. Когда Ханвин докладывал о найденной пещере и предлагал план, его поначалу не поняли, но техническая служба дала заключение, что план реальный. В пещеру заволокли баллоны под высоким давлением, и выпущенный из них воздух вытеснил из пещеры воду. Они получили перевалочную точку, до нее можно было добраться с берега под водой. Затем оттуда, сменив баллоны и отдохнув, можно было отправиться дальше, на борт подводной лодки. Рискованно все очень было, вздыхает хозяин, и запас кислорода в гроте невелик, и углекислота от дыхания копится. А нам пришлось почти двое суток там торчать. Каха-каха-каха, засмеялся гость. Тебе не сказали? Сказали, что все будет нормально, пожимает плечами Ханвин. Но я же вижу, что вода постепенно поднимается. Незаметно, понемногу, за сутки сантиметров на 15 поднялась. Пришлось добавить воздуха, но все равно страшновато. Вдруг где-то воздух уходит, герметичность нарушится и все, конец. Гость еще посмеялся, после принимается объяснять. Нам в техслужбе пояснили, что уровень воды поднимается из-за растворения воздуха в воде. Давление было повышенным, растворение более быстрым, и быстрее всего углекислый газ в воде растворяется. Поэтому удушение углекислотой вам не грозило. В следующий раз поверхность воды можно пленкой покрывать. Правда, тогда углекислый газ тоже будет копиться. Адэш, а мне не сказали. Запоздало, очень запоздало сокрушается Ханвин. Почему не сказали? Тебе же говорили, что волноваться ни о чем. Смеется гость. Мужчины смеялись, вспоминали другие случаи, интересные, веселые и грустные. Вдруг Дан Сен спрашивает с хитренькой улыбкой. А тебя совесть не мучает? За что? Не понимает хозяин. За то, что деньги у девочки выманил. А дело не сделал? Гость качает головой с нарочитым осуждением. Никого не обманывал, решительно заявляет Ханвин. Полмиллиона взял на подготовку. Честно готовился. Не исполнил, так и деньги за исполнение не брал. Мужчины смеются, глядя друг другу в глаза. Спасибо еще раз, Дан Сен Си, за такой бонус к пенсии. Страна честно наградила тебя за 30 лет службы, накрутив в голос пафоса, отвечает гость. А семья Ким не обеднеет. А если эта девочка, Ючжин, не успокоится, не волнуйся, мы за ней с тех пор присматриваем. Корпорация Кёнджу Индастрис. 25 января, время 9 часов утра. Девочка Ючжин строго вышагивает по коридору. Нет, не девочка, это она в семье девочка. На работе она бизнес-леди, строгий руководитель. Только что вышла из кабинета начальника технологического отдела, оставив там разгром и запустение. В переносном смысле, разумеется. Ючжин испытывала чувство торжества, душа ее пела. Она пришла к начальнику техотдела четверть часа назад. Всего 15 минут ей понадобилось, чтобы выстроить не самого последнего человека в корпорации и буквально высечь его. Ючжин Санби, морщится полноватый невысокий с короткой седой прической мужчина, ну, что вы опять там придумали? Месяц назад было 3 ежемесячных отчета, сейчас вдруг становится 5. Моим людям ведь и работать надо, хотя бы временами. Ваша работа, Пуджанним, в том числе, состоит и в составлении отчетов, ледяным тоном отвечает девушка, и свою работу вы обязаны выполнять. Все понимаю, Ючжин Санби, но мои люди и так загружены. Его останавливает раскрытая в жесте стоп-ладошка Ючжин. Не стоит мне рассказывать о сложностях вашей работы, Пуджанним. Если вы опытный руководитель, то привычные для вас формы отчета давно должны делаться быстро, на ходу. Вы правы, Ючжин Санби, но бесконечно увеличивать объем работы тоже нельзя, увещевает начальник отдела. 5 отчетов слишком далеки от бесконечности, Пуджанним, отрезает Ючжин, еще раз спрашиваю, что с последними отчетами? Ох, 105 будет завтра, а на гну 012 требуется неделя, Ючжин Санби. 3 дня, Пуджанним, чеканит Ючжин, если 28 го числа отчета не будет, наблюдательный совет будет вынужден принять меры. Надо объяснять, какие? Нет-нет, Ючжин Санби, поднимает руки кверху начальник отдела, Через 3 дня все будет. На выходе Юджин скользит взглядом поверх головы слегка напуганной секретарши и выходит в коридор. С уверенной победительностью стучат каблучки. Ей это надо, иначе не успокоить нарастающее напряжение изнутри. Ведь если обо всем узнает отец, как только за ней закрывается дверь, начальник с чувством явного облегчения отваливается на спинку кресла. Лицо делается слегка насмешливым. Он нажимает кнопку вызова секретарши. Когда та появляется в дверях, говорит: «Менеджера Санли ко мне». Секретарша исчезает, а вызванный парень лет 30, худощавый и с аккуратной прической, появляется через 5 минут. «Менеджер Санли, завтра отчет GNU-012 должен быть готов. Пуджанним, мы же говорили на эту тему». Застонал менеджер. «Серьезная работа этот отчет, там целое исследование проводить надо». «Слышал, слышал, менеджер Санли, не надо повторяться». Начальник дожидается, пока собеседник не успокоится, и продолжает: «Мы знаем, что серьезная подготовка отчета требует месяца работы для 2-3 работников. Я ставлю тебе задачу сделать его к завтрашнему дню». «Что это значит?» Парень в недоумении смотрит на начальника. Тот тяжело вздыхает и начинает объяснять. «Это значит, что наблюдательному совету не нужны реальные данные, которые к тому же устареют к моменту их подачи. Им нужна красивая бумажка, и ты, менеджер Санли, эту бумажку им нарисуешь». У менеджера отражается в глазах суеверный ужас. Как, он должен своими руками сотворить подделку и отдать фальшивку наверх? «Хорошо», – устало говорит начальник, – «переформулирую задачу. Составь бумагу так, как она должна, по твоему мнению, выглядеть, чтобы не было противоречий с другой отчетностью». «Это делается автоматически, Пуджанним», – замечает менеджер. «Прекрасно, менеджер Санли. Она должна выглядеть правдоподобно, и сделать ее надо срочно. Отдельным документом, не упоминаемым в отчете, укажешь, какие позиции даны на полет стрелы. То есть, это не настоящий документ, Пуджанним». В глазах менеджера начинает появляться понимание. «Считай это образцом для таких форм», — окончательно успокаивает его начальник. В глазах мелькает легкое сожаление, которое остается незамеченным его подчиненным. Агдан могла охарактеризовать его словами: «Ты тупой корейский юноша». Особняк семьи Юджин. 25 января, время 2 часа дня. У особняка стоит карета скорой помощи. Стоит уже полчаса, и вот из особняка кого-то выносит на носилках под покрывалом. Судя по прическе, пострадавший или заболевший — девушка. Юджин после обеда в 1 часу дня направляется домой. Чем и хороша работа в совете, рабочий день фактически длился только до обеда. Ее ждут биржевые сводки и интерактивные графики курса акций, индексов и валют. Полоса неудач постепенно преодолевается, но на депозите всего 30 тысяч. И увеличивать его за счет оставшихся акций она воздерживается. И почему молчит крутой наемник? Скоро эта тварь улетит во Францию, и Юджин сомневалась, что он может дотянуться до нее и там. Может, обстановка во Франции ему тоже знакома, но надеяться на это нельзя. Даже самые могущественные разведки самых сильных стран не могут свободно действовать по всему миру. Тем более не может одиночка или даже небольшая группа. Дома ее ждали. В холле кланяется горничная: «Молодая госпожа, вас в своем кабинете ждет ваш отец». В груди Юджин привычно холодеет. Привычно, потому что с некоторых пор она всегда нервничает, когда отец что-то говорит ей, предлагает посидеть, поговорить или прогуляться. Умом понимает, что отец ее любит, ищет общения, но разрастающийся внутри страх становится все сильнее. «Передай, что приду, как только переоденусь». «Молодая госпожа, ваш отец просил зайти сразу. Срочное дело». Юджин кивает и поднимается по лестнице. Понемногу успокаивается. Если дело срочное, то вряд ли по ее душу. «Заходи, дочка», — ласковый голос отца успокаивает окончательно. Но он не один. Начальник службы безопасности со своим замом по техническому обеспечению тоже здесь. Юджин приветливо здоровается со всеми. Отец приглушает плоский телевизор на стене. Его тихий бубнеж действует успокаивающе. «Как у тебя дела в совете?» — издалека начинает папа, понимает Юджин. Но вопрос задан, и она принимается рассказывать. Все мужчины внимательно слушают. Горничная приносит кофе, от которого никто не отказывается. «Скажи, Юджин Ян, а у тебя какие-нибудь идеи по поводу нашего бизнеса? Большие или маленькие, неважно», — интересуется отец. «Пока смутные, папа. Кое-что, касающееся отчетности, но пока я не готова сформулировать окончательно». «Понятно», — закивал головой отец, Но если идеи смутные и трудно формулируемые, то на что ты потратила 3,5% своих акций? БАММ. Будто огромный колокол взорвался в голове Ючжин. Он все-таки узнал, вот почему безопасность рядом. Зам по техническому обеспечению частично отвечал и за экономическую безопасность. Ючжин парадоксальным образом успокоилась. Все, она погибла, чего уж теперь бояться, и можно попробовать оттянуть и смягчить неизбежное. Папа, я действительно затеяла одно дело, но мне не хотелось бы говорить о нем раньше времени. Ючжин хладнокровно допивает кофе. Я понимаю, дочка, соглашается отец, но оставшиеся 1,5% я у тебя блокирую. Ты не сможешь их продать. Временно. Пойми, Ючжин Ян, это часть твоего приданого, которая вдруг резко уменьшилась. И такие вещи, как продажа акций членами семей, необходимо согласовывать со всей семьей, и желательно иметь рекомендацию экономического отдела. Слегка окаменевшая от таких известий Ючжин пытается прийти в себя, но теперь все, все ее возможности, 30 тысяч на депозите, 500 000 наличными, неприкосновенный запас, она не будет его трогать. Ючжин сжимает губы, по вискам изнутри бьют молоточки, поднимает голову к телевизору, периферийное зрение срабатывает и требует обратить внимание на что-то интересное. Весело тараторящего смазливого ведущего сменяет лицо Агдан крупным планом. С расширенными глазами Ючжин слышит ее слова. «На мой специальный счет уже пришло 2 миллиарда вон». Отец перехватывает ее взгляд, оборачивается и делает звук громче. Из телевизора продолжает щебетать Агдан, пока ее не перекрывает отчаянный вой Ючжин. «А-а-а, тварь помойная!» В телевизор летит чашка, разбрызгивая остатки кофе. Ючжин успевает заметить испуганное лицо отца, бросившихся к ней безопасников, и проваливается в равнодушную черноту. Парк рядом с домом Агдан. 26 января, 8 час утра. Сунок бежит по парковой почти пустой дорожке. В утренние часы в парке народу немного, только такие, как она, ненормальные. Уже почти 3 недели она истязает себя все более длинными пробежками, но скинула только 1 килограмм. А как у нее болели ноги после первого раза. Она ходила тогда в раскорячку, как краб. Она хотела забросить это зверское самоистязание, но пропустила только 1 день. Через 2 дня ноги стали просто болеть, а не кричать от боли, и эта садистка Юнми заставила ее выйти на пробежку. Не поленилась сама выйти, чтобы проследить. Ругаясь и шипя от боли в мышцах, на деревянных ногах Сунок отбегала назначенную ей дистанцию. И что удивительно, ноги перестали болеть. В тот день она двигалась, как обычно, и больше так тяжело ей не было. Она втянулась, с удивлением недавно осознала, что выходит по утрам в парк с радостью. Сунок делает беговую разминку, подходит к дереву и, опираясь на него, старательно выполняет махи. После них комплекс на скамейке, отжимания, прокачка пресса, все как положено. По окончании, поморщившись, Сунок приступает к самому нелюбимому. Растяжка, будь она неладна, как же это больно. Неужто Юнми не врет и все это она перетерпела? Сунок вспоминает ее рассказы о школе Кирин. Точно, она тоже жаловалась на учителя танцев и физподготовки, как он ее мучил, и палкой бил, бррррр. Ее-то Юнми хотя бы не бьет, но что-то такое мелькает пугающее в ее глазах, так что лучше она все-таки нажмет. Ох, как же больно. Телеканал C3 ТВ ГАТФ. 26 января, время 20:00. В студии снова мы, я и Санли, на этот раз под запись. Тревожность администрации не исчезает, но сейчас укладывается в адекватные рамки. По-моему, так должно быть наоборот. Раньше им терять нечего было, а на данный момент у них рейтинг подскочил, а вместе с ним и капитализация канала. А чем выше капитализация, тем более крупный кредит в банке можно взять. Взять и замутить какой-нибудь проект, который принесет деньги, славу и тот же рейтинг. Или банкротство, все ведь может случиться. Итак, у нас в гостях, уже в 3-й раз, всем известная Агдан. Аньон, Юнмиси, представляет меня зрителям ведущая. Аньон, госпожа Санли, обращаться к ней с суффиксом Ян меня попросили воздержаться. Как у вас дела, Юнмиси? Что у вас происходит с вашим иском? С явным предвкушением улыбается Санли. Замечательно идут дела, госпожа Санли. Ответчики перечислили уже 12 миллиардов вон. 12 тысяч человек согласились с моими требованиями, и больше никаких претензий у меня к ним нет. Изображаю кистью небольшое, но сложное движение, призванное проиллюстрировать замечательность моих дел. Как вы думаете, Все согласятся. Личико ведущей делается озабоченным. Подавляющее большинство, полагаю, согласится или будет вынуждено уступить. Не думаю, что до конца будет сопротивляться больше 1-2 тысяч человек. Но тогда я усилю к ним требования по иску, излучаю абсолютную уверенность в исходе дела. Это нетрудно, я действительно не сомневаюсь, что так и будет. Увеличите сумму штрафа, любопытствует Сан Ли. Вопрос на грани. Интересоваться планами в таких делах не только дурной тон. Это можно расценить, как провокацию. Да хоть бы и провокация, она мне выгодна. Штраф, я, возможно, перестану требовать. Заменю его более жестоким условием. Но каким, не спрашивайте, не скажу. Обмениваемся понимающими улыбками. Чуть отставляю одну ногу вперед, как бы ставя точку после сказанного. Тренированная стопа чуть оттягивается, демонстрируя высокий подъем. Оператор, уже привыкающий к моему образу, на этот раз не сглатывает. Но точно знаю, не пропустит этот ракурс. Рекламная пауза. Очень неожиданно, Юнмиси, вы вдруг прямо на наших глазах реализуете свое обещание довести размер своих капиталов до 50 миллионов долларов, с уважением и даже с придыханием, говорит Сан Ли. Здорово, правда? Улыбаюсь очень широко, предлагая разделить со мной радость успеха. Пальцы лежащих рук вскидываю навстречу друг другу. Я вообще взяла в привычку играть руками во время разговора. Это не для телевидения, это для постоянной тренировки рук и пальцев. Некоторые сложные движения я так на ходу отрабатываю. Очень впечатляет, Юнмиси, ведь год только начался, Сан Ли не отказывается порадоваться со мной. Что будете делать с такими деньгами, Юнмиси? Создадите свое агентство, как-то вы меня недооцениваете. Госпожа Сан Ли, мягко упрекаю поднявшую брови девушку, агентство это слишком мелко. Вот медиахолдинг, с тем же агентством, кинокомпанией, телеканалом, газетами, возможно, еще с какими-то структурами, самые подходящие. Будете создавать многопрофильную корпорацию? Сан Ли приоткрывает в удивлении ротик. Не сразу, придерживаю ее восторг, не в этом году, госпожа Сан Ли, и вообще... Это дело нескольких лет и 50 миллионов на это не хватит. А сколько хватит, Юнмиси? Чтобы компания имела реальный вес в стране и мире, ее капиталы должны исчисляться миллиардами долларов, с дежурной улыбкой просвещаю ведущую. И где вы их возьмете, Юнмиси? Любопытство ярко светилось в глазах ведущей. А где берут их все остальные большие компании, госпожа Сан Ли? Развивают свой бизнес, зарабатывают. Где я взяла свои первые 50 миллионов? Исхитрились выдать антифанатов, хихикает девушка. Говоря языком бизнеса, я монетизировала свою популярность, объясняю я тонкости большого бизнеса, вы наверняка слышали, что говорят об известных брендах. Это не материальный актив, как и другие подобные активы, патенты, авторские права, раскрученные товарные знаки, он может и обязан приносить доход. Но ваш способ, которым вы монетизировали свою популярность через судебный иск, кажется, ведущая замялась, подыскивая подходящее слово, кажется ненадежным, сиюминутным, слишком похоже на удачу в азартной игре. Если вдруг возникла такая возможность, почему ей не воспользоваться, пожимаю плечами, но есть масса других способов. Продажа мерча, это разве не способ монетизации популярности? Да я могу просто так попросить у своих фанатов денег, вот просто так, напрямую, скажем, по 100 тысяч вон. Фанатов около 300 тысяч. Пусть согласится только 100, но 10 миллиардов вон я же получу. Так ведь? Рекламная пауза. Да, наверное, получите, Юнмиси, задумчиво соглашается Сан Ли. Почему же наверное? Удивляюсь ее недоверчивости. Мои отчисления от мерча за время работы в агентстве – несколько сотен миллионов вон. А ведь айдолы в лучшем случае получают только десятую часть. Судя по ее выражению лица, Сан Ли не сильно разбирается в этих вопросах, известное многим, для нее открытие. Ну, хорошо, Юнмиси, будем за вами следить и болеть за вас. Следите, болейте, ничего не имею против. Слегка сдвигаю ноги, следящий за мной оператор почти не дергается. Растет парень. Юнмиси, что у вас с Кимом Чжувоном? Резко меняет тему ведущая. А что у меня с Чжувоном? Удивляюсь я. Вы идите за него замуж, а во. Как она резко форсирует тему. «МММММ, вы меня прямо в тупик ставите, госпожа Сан Ли, откуда же я знаю? То есть, так-то вы не против?» Загоняет меня в угол Сан Ли. Принципиальных возражений против замужества нет. Девушки обычно все-таки выходят замуж, если они не сампа, уточняет ведущая. Она говорит о нынешнем поколении девушек, которое добровольно отказывается от трех вещей – секса, замужества, рождения детей. Беда современной Кореи. Кстати, может в этом причина катастрофического снижения рождаемости. Я к этой категории не принадлежу, открещиваюсь я. Я могу выйти замуж и Ким Чжу Вон, вполне приемлемая кандидатура. Спрошу прямо, Юн Ми Си выходит на последнюю ударную позицию Сан Ли, если Ким Чжу Вон предложит вам выйти за него, вы согласитесь? Не могу сказать, ухожу в глухую защиту, слишком много обстоятельств, слишком много неопределенного. Но даже если бы их не было, все равно не сказала бы. Почему? Потенциальный кандидат не должен знать ответа заранее, госпожа Сан Ли. Если я не против, потенциального жениха это расслабляет. Если настроена отказать, то зачем его огорчать заранее? Главный принцип шоу-бизнеса, кивает Сан Ли, держи интригу. Где-то вы говорили об этом, но все-таки, Юн Ми Си зрители будут огорчены. Они ничего не узнали. Не согласна, госпожа Сан Ли, спорю я, они узнали, что я могу выйти замуж, и Ким Чжу Вон, возможный претендент. Они и раньше это знали, возражает Сан Ли, вся Корея это знала. Да, тогда вы правы, госпожа Сан Ли, ничего не поделаешь, моя личная жизнь исключительно мое дело. Хорошо, Юн Ми Си, пусть эта интрига остается, но какую-то другую вы обещали раскрыть. Вы говорили о какой-то сенсации. Рекламная вставка. Грамотно они стали работать. До момента, когда к ним снизошла великая я, они сидели в глубокой, грязной яме не по своей вине. Обстоятельства так сложились, полагаю. Никто им не давал шанса вылезти оттуда, вырваться из аутсайдеров. Да, госпожа Сан Ли говорила, не великая сенсация, но многое публике станет понятно по поводу некой Агдан, улыбаюсь я. Я вся превращаюсь в глаза и уши, Юн Ми Си, Сан Ли даже как-то подобралась, скрестила ноги, прижала сцепленные руки к груди. Начну по порядку, госпожа Сан Ли. Месяца через три будет 3 года, как я попала в автомобильную аварию, и сразу немного отвлекусь. Помните, на меня подали 5 исков по 10 миллионов каждый, за травмы, которые получили антифанаты, испугавшись моей кошки. Ведущая кивает, но комментировать не пытается. Строго выполняет свое обещание только слушать. Возмутительная сумма. Я так считаю потому, что мой виновник ДТП, кстати, порядочный человек, не сбежал, заплатил именно столько на мое лечение. 10 миллионов. И когда я вышла из больницы, у нас оставалось еще 3. Но дело в том, госпожа Сан Ли, что я не просто сотрясение мозга получила, как мои истцы. Я 10 дней в реанимации лежала, в первые минуты в состоянии клинической смерти была. Делаю паузу, ведущая не вмешивается. И приравнивать мой случай травмам моих истцов, которые они залечивали не больше 1-2 недели, нельзя. Сумму иска они явно завысили. Собственно, суд это и установил, оставив им, в среднем, по 4 миллиона. Кажется, пора. Самое время нанести резкий удар. Последствия той аварии до сих пор со мной. Диагноз ретроградная амнезия остался навсегда. Я не помню ничего, что было со мной до момента аварии. Почти ничего. Ходить, двигаться, говорить я могла. Но это все. Действительно сенсация. Молчит не только ведущая. Молчит вся студия. Кажется, даже аппаратура стала тише гудеть и стрекотать. Где-то вдали на пределе слышимости. В другое время этот звук никто бы не услышал. Легонько хлопнула дверь. А дальше, решается прервать паузу ведущая. Молодец. Очень вовремя. И как раз ей надо было это сделать. А дальше начались приключения. Госпожа Сан Ли, слегка усмехаюсь я. Мама и сестра были очень расстроены, что я их не узнавала. Но самая главная неприятность была в том, что я полностью потеряла социализацию. Корейская система социальных отношений очень сложна, я в ней до сих пор путаюсь. Если сказать одним словом, то, несмотря на то, что я родилась и выросла в Корее, я – банан. Расширенные глазки ведущие никак не хотят возвращаться к обычным размерам. Однако главное слово выделяет точно. О каких приключениях вы говорите, Юн Ми Си? Ао, прямо как в дорамах, госпожа Сан Ли. Там очень любит подобные ситуации обыгрывать. Например, мой дядя, да, тот самый, которого посадили, любил здороваться со мной, делая зверское лицо и хватая сзади. И вот хватает он меня за бока, кричит «ага», попалась, и получает от меня решеткой по голове. Дело на кухне было. Я его не узнаю и воспринимаю его действия, как реальное нападение. Мы с ведущей недолго хихикаем, а образ моего дяди в глазах зрителей получает реальный забавный штрих. Ему и мне пригодится. Бьюсь об заклад, он сейчас получил небольшую долю симпатии от зрителей. Он не сильно пострадал, Юнмиси, прекращает смеяться ведущая. А нет, могло быть намного хуже, тогда я еще за сковородку схватилась. Мама вовремя подоспела, отделался разбитым носом и сломанными темными очками. А во, действительно легко, соглашается Санли. Рекламная вставка. После рекламы методично рассказываю обо всех неприятностях из-за амнезии. В школе, в агентстве, в школе Кирин. Кстати, госпожа Санли, очень интересно в школе Бупионг получилось, делюсь мыслями и впечатлениями, я смотрела, как бы со стороны, настолько я стала другой, и столкнулась с кое-какими мелочами, очень неприятными. Какими мелочами, Юнмиси? Проявлениями какой-то беспощадной жестокости к детям, госпожа Санли. А нет, это вовсе не особенность моей школы. Все то же самое происходит во всех других, уверена в этом. Я сейчас поясню. Я вспоминаю свой единственный день в моей школе Бупионг. В свое время не обратила на это внимания, этот тонкий момент остался небольшой занозой в памяти. И вот сейчас я ее вытаскиваю. Очень характерный момент, госпожа Санли. Когда я пришла в школу, администрация обещала, что присмотрит за мной, поможет. В реальности, меня начали топить. Это вовсе не из-за какой-то особой жестокости корейцев, корейских учителей. Они просто не знают, что так делать нельзя. В чем жестокость, Юнмиси? Учительница на уроке вызывает к доске и говорит: «Да, я знаю, что ты была в больнице, но раз ты пришла в школу, значит, должна быть готова», и начинает спрашивать без всяких скидок. Делаю паузу, смотрю на Санли, не понимает, она тоже не понимает. Придется объяснять подробно. Учителя, госпожа Санли, не осознают своей собственной ключевой роли в обучении. Ребенок не способен самостоятельно, просто по учебникам, освоить новый материал. Ему нужно вникнуть, послушать учителя, что-то сделать под его наблюдением. Иначе никак. Учитель на уроке мне в первый день после болезни вдруг говорит, что я должна быть готова. А как? Я пришла в школу сегодня для того, чтобы быть готовой завтра. Не сегодня, завтра. Но мне предлагают самостоятельно пройти пропущенный материал, на что без учителя школьнику потребуется в 10 или 100 раз больше усилий, чем с учителем. Но никаких скидок. Получается какое-то добивание ребенка, оказавшегося в трудном положении, и никакой помощи. Ни один учитель не предложил мне остаться после уроков, чтобы немного позаниматься и догнать одноклассников. Может быть, вы преувеличиваете проблему, Юнмиси, неуверенно возражает Санли. Нисколько, госпожа Санли, решительно возражаю, вот медики отлично это знают. У них и термин такой есть, реабилитация. Они понимают, что, несмотря на выздоровление, никто не способен сразу включиться в обычный режим жизни. Человек выздоровел, но сильно ослаблен, ему надо силы восстановить. Он не может сразу принять на себя нагрузку обычного здорового человека. Но у педагогов такой термин отсутствует. Вы слышали о чем-то подобном от учителей? Нет, Юнмиси, но, может, я просто не знаю. Нет у них такого термина, отрезаю твердо, подкрепляя решительным жестом отрицания, а если есть, то они про него забыли. И получается так, даже хороший ученик, если ему не повезло заболеть больше, чем на неделю, обречен на долгое отставание от своих одноклассников и учителя, вместо того, чтобы помочь ему, наоборот, столкнут его в это отставание. Вы сказали о нескольких неприятных моментах, Юнмиси, после паузы напоминает Санли. Еще хуже полная потеря навыков социального общения, реагирую я нарвалась на драку в столовой именно по этой причине. Подошла к незнакомым девочкам, они втроем сидели за четырехместным столом, и попросила разрешения присоединиться к ним. И что здесь страшного, Юнмиси? Я сказала Эйгусси и обратилась на ты. Санли охает и закрывает рот ладошкой. Произошла драка, нас всех приводит в кабинет к директору по безопасности, все претензии ко мне. Девочки наперебой рассказывают, что во всем виновата я. Учителя требуют объяснений с меня, а я не могу их дать, боюсь сделать еще хуже. Я ведь и к ним не знаю, как обращаться. Ужас, тихо высказывается Санли. Я догадалась им напомнить, что я только что из больницы. До учителей вдруг доходит, что это им директор школы поручил позаботиться обо мне, и что если кто виноват, то именно они стоят на вершине горы. Меня отпускают домой, и больше в этой школе я не появлялась. Первый день стал последним. Понятно, кивает Санли, много раз попадали в истории из-за амнезии. Юнмиси, много, соглашаюсь я, вот как-то конкурс на телеканале был. И ведь знал президент Санхён, что у меня амнезия. Справка-то у него в сейфе с первого дня лежала. Я отказываюсь, а он все равно отправляет меня туда со словами «ты справишься». А когда я ожидаемо флопнулась, он вдруг удивился. «Как это так? Ты не помнишь ни одной корейской песни?» — спрашивает он. Теоретически он знает, что я ничего не помню, а практически не понимает, как можно кореянке не знать корейских песен. Он знал, что у вас амнезия, но удивился, когда столкнулся с этим практически, — резюмировала Санли. Понятно. А передачу смотрит моя семья вместе со всеми знакомыми и соседями. Прямо в нашем кафе, рассказываю я, все начинают возмущаться моим невежеством, кричать на маму и сестру. Тем приходится извиняться. Неожиданно для себя они вдруг оказались раздетыми на холодном ветру. А чем они виноваты? Я в чем виновата? В том, что меня машина на дороге сбила. Я до сих пор на своих соседей по улице немного обижаюсь. А в чем выражается ваша обида, Юнмиси? — интересуется Санли. Я никогда не соберу их вместе, не спою и не сыграю для них, — спокойно отвечаю я, — не так уж я и обиделась. Но вот не хочется мне этого делать, госпожа Санли, не хочется и не буду. А бывает такое, что вы бесплатно для кого-то выступаете? — Бывает. Для своих фанатов, для солдат морской пехоты. Мы поболтали еще о моих фанатах, пережив еще одну рекламную вставку, и на этом заканчиваем. Конец главы 10. Глава 11. Стартовый разбег. Двое. Чат цунами, уже не бурлящий, а скорее побулькивающий. Портал Охманевс, 28 января. Вот все и выяснилось. Никакая Агдан не инопланетянка, не японка, не марсианка, не шпионка. Она просто стукнутая на всю голову. Каха-каха-каха. А ты чего, штраф в миллион уже заплатил? Так беги быстрее плати, пока хуже не стало. Мне не надо, я не подписывался. А что не так? Агдан сама сказала, что ее автомобилем по голове стукнуло. А тебя и стукать не надо, тебя сразу после рождения, видать, уронили. И сразу переход на личности, прям не тронь вашу королеву. Пока, принцесса. Как будто я что-то дурное сказал. Выяснилось, что про инопланетянку и шпионку враки. Просто она головой автомобиль кому-то разбила. Хочешь таким же способом поумнеть? Подходи как-нибудь, мы тебе обеспечим. Я и так умный. Да, очень хорошо видно, какой ты умный. Мочишься против ветра. Вас уже в собственном дерьме по уши утопили, а вы все не унимаетесь. Я наконец понял, почему она всем нравится. Европейцам и американцам нравится, потому что чувствуют свою. А нам, потому что нам нравятся европейки. Они открытые, независимые, ходят с высоко поднятой головой. Агдан такая же, Агдан круче. Я как посмотрел эту передачу, к своей девушке побежал и в спальню утащил. Вроде ничего Агдан не делала и одета строго, а чувствовал себя так, будто в стрип-клуб сходил. Вот как она так делает, каха-каха-каха. Агдан, надо почаще на ТВ бывать. Глядишь, и поднимется деторождаемость. Полагаете, Агдан не спослана нам свыше, как сексуальный стимулятор для всей нации? Полагаю, это не касается импотентов. Сначала свою половую дисфункцию вылечи, потом рассуждай. Банан, КХМ неожиданно, и многое объясняет. Не инопланетянка, хорошо, но еще одну версию амнезии Агдан не отменяет. Какую? Только не смеяться. Агдан – аватар богини. Поэтому она так талантлива, умна и удачлива. Версия, что она потомок королевы Мёнсанхва, тоже не отменена. Синие глаза появились не сразу после аварии. А так бывает, так чтобы у взрослого цвет глаз менялся, у взрослых не знаю, а у только что родившихся детей, говорят, бывает. В каком-то смысле так и есть. После аварии она будто снова родилась. Начала расти, меняться. Была обычной полноватой девчонкой, стала красавицей. И глаза в какой-то момент поменялись. Ты смотри-ка, кое-дочего, кое-кто догадался, думаю я, закрывая планшет. Все не перечитаешь, что там понаписали. Особняк семьи Ким. 28 января, вечер. В креслах и на диванчике вокруг низкого столика четверо. Муран, Данвук, Хёбин и Инхи. Все смотрят передачу с Агдан и пьют чай. Муран незаметно наблюдает за сыном, как-то он странно нервничает, глядя на Агдан. Выдержка у него на высоте, ничего по нему не заметно, но она мать, Она нутром чует. На Инхи глядеть очень забавно, с какой смешной и яростной ненавистью она смотрит на свою будущую невестку. Муран не напрасно прожила свои долгие годы и худо-бедно научилась распознавать неизбежное, то, на что повлиять невозможно. Агдан двинула ножкой, и оператор, гляди, какой стервец, на мгновение выкинул крупным планом потрясающий вид. Тонкие лодыжки, опоясанные темным ремешком, аккуратные ступни на торжествующем пьедестале высоких шпилек. Муран непрямым взглядом следит за Данвуком, сын всего лишь моргнул, но отвел глаза на стол только тогда, когда крупный план заняли лица двух девушек, ведущих беседу. Чжувон встречается с ней, то ли спросил, то ли констатировал Данвук. Встречается, подтверждает Муран. Несносный мальчишка, бурчит Инхе, как можно встречаться с такой? Ей никто не отвечает, только Хёбин улыбается, отвернувшись. Девушка на экране телевизора настолько хороша, что любые вопросы замерзают на языке. Любой будет рад с ней встречаться, представься такая возможность. И Чжувон совсем не дурак, упускать такую фею. Так расшифровывает ее улыбку Муран, которую она, скорее, угадывает, чем видит. Только не спрашивай, что он в ней нашел, сын, предупреждает Муран. Даже я, старая рухлядь, понимаю, что... А он знает, что она больна. Данвук ищет недостатки. Найдет ли? Она абсолютно здорова, возражает Муран. Мы проверили все медицинские документы. Она девственница, и здорова настолько, что врачи удивляются. Говорят, она здорова до неестественно высокой степени. Как это может быть? Она побывала в аварии, получала сотрясение мозга, у нее было ранение. Как она может быть здорова? Недоумевает Данвук. А что, если человек хоть раз в жизни поцарапает пальчик, он уже никогда не будет считаться здоровым? Удивляется Муран, царапины заживают, синяки сходят, травмы залечиваются. Мама, ты же сама говорила, что боишься за потомство из-за ее амнезии, вопрошает Данвук. Говорила, сын, соглашается Муран, а знакомые врачи меня на смех подняли. Коротко говоря, последствия травм потомству не передаются, иначе у безногих рождались бы безногие дети, но такого никогда не происходит. Мама, неужели ты за то, чтобы они женились, доходит до Данвука. Нет, сын, просто я стара, и годы прибавили мне ума, мы ничего не можем сделать. Если Чжувон и Агдан решат жениться, никто не сможет им помешать, если не захотят, никто не сможет их заставить. Мы здесь бессильны, сын. Наследство лишу, бурчит Данвук, но как-то неубедительно для самого себя. Инхи издает слабый писк, но ничего внятного не говорит. А что тут скажешь? Сына жалко, но чистейшая без примесей ненависть к Агдан требует биться до конца. Зато Хёбин фыркает. Агдан на это плевать, папа. Она долларовый мультимиллионер. Неизвестно еще, получит ли она эти 40 миллиардов вон или нет, выражает сомнение Данвук. Получит, негромко заявляет Муран. Я специально поинтересовалась, сын. В кулуарах судья говорил, что у ответчиков нет никаких шансов. Какая-то малая часть выскользнет, но 45 миллионов долларов Агдан получит. Хёбин слегка ехидненько улыбается. Ее ситуация забавляет. Сын, какие-то огромные суммы идут ей из Японии. Мы не доискались, сколько конкретно, банки свои тайны хранят, но речь идет о многих миллионах долларов, добавляет жару Муран. Тебя послушать, мама. Так на небосклоне Кореи появилась новая сильная бизнес-структура, насмешливо усмехается Данвук, но никто его усмешку не поддерживает. Зато Муран неожиданно соглашается. Ты прав, сын, она пока не выводит свою команду на официальный уровень, но она у нее есть. Какая команда, мама? Почти стонет мужчина, у которого кончается терпение. Какая у девочки-айдола может быть команда? Сын, служба безопасности докладывает, что в течение получаса Агдан может сосредоточить в любой точке Сеула до 500 человек, если дать ей 2-3 дня, до 10 тысяч, сухо доводит факты Муран. Хёбин удивленно ахает, чем-то давится Инхе. С чего они так решили? Этим 50 тысячам, что подписали пасквиль против нее, повестки разносили 7 тысяч волонтеров. Их собрали и организовали за 2 дня. Повисает удивленное молчание. Человек, который фактически в любой момент может собрать несколько тысяч своих сторонников, будет иметь вес где угодно, в политике, бизнесе, просто на улице. Все равно это не имеет особого значения, находит в себе силы отмахнуться Данвук, пусть у нее даже и 100 миллионов долларов будет. Ючжин со своим приданым, самое малое, в полмиллиарда намного предпочтительнее, и планы сближения с ними, сын, но ведь Юйчжин лежит в психушке, удивляется Муран, зачем нам, что, перебивает Муран совместный вопль, ах, они не знали, Муран рассматривает потрясенные лица вокруг себя, я поняла, сын, ты приехал недавно и последние доклады не читал, Юйчжин на какие-то непонятные цели истратила несколько миллионов долларов, сколько, мы не знаем, предположительно, проиграла их на бирже. Когда ее отец узнал, Юйчжин впала в истерику и сейчас она в больнице с острым неврозом. Муран кратко знакомит всех с последними докладами службы безопасности. Обрушившаяся новость лишает всех, кроме Муран, дара речи. Агентство ФАН, репетиционный зал. 29 января, время 10 часов утра. Мефи, вид. Мадемуазель Барам, репите, сильвупле. Ору девчонкам во всю глотку и пусть попробуют не понять, что подтанцовка должна быть живее, а Барам надо повторить последнюю фразу. Пусть только попробуют не понять, убью, мэтр рекулеву, сильвупле. И тичер пусть не подсказывает каждое слово. Несколько слов освоить не могут, курицы. Мадемуазель Барам, вьенеси, не понимает овца. Подманиваю ее жестом, усаживаю на свое место, иду за микрофон. Записываю песенную фразу своим голосом, возвращаюсь. Барам, капартуа, сравнивай. Коза, вроде поняла, но не из слов, ориентируется на интонацию и обстановку. Глядь, моя мульча французский лучше поймет, чем они, так и работаем. Все эти интервью на ТВ, суды, шуточки над Чжувоном, чистейшая развлекуха. Настоящая работа, дело тяжелое, нудное, кропотливое и незаметное. Незаметное в том смысле, что вспомнить особо нечего. Разумеется, кроме самых крупных затыков и неожиданных взлетов. День за днем, неделя за неделей наращиваем французский репертуар. Барам уже вполне сносно поет, это мы шлифовкой занимаемся. Остальных девочек тоже задействуем. Мы не французская группа, чтобы все петь на их языке. Англоязычный, японский и корейский репертуар в усеченном виде тоже пойдет. Азиатская экзотика, то все я накидала каждой овце, пардон, каждой поющей коронке несколько фраз на французском, где они объясняют про что песня. Теперь зубрят. Барам, кажется, уже жалеет о своих амбициях ворваться суперзвездой на французский небосклон. Тяжело идет у нее язык. Да он у всех со скрипом. Но у нее хуже всех. Ну и ладно. Барам с возу, Агдан, легче. Да убоится Боромка своих желаний. Пока мы работаем, мои деньги текут ко мне уже не ручьем, а полноводной рекой. Количество просмотров того ролика, где мне с каждого зрителя по 3 цента капает, достигло 300 миллионов. Так что всего 9 миллионов долларов причитается только за него. Половину уже получила. Еще несколько сотен тысяч долларов принесли продажи песен. Почти миллион авторские. Штрафы с антифонов перевалили за дюжину миллионов долларов. Дела так резко пошли в гору, что немного дух захватывает. Начинаю задумываться, а не стать ли мне миллиардершей, долларовой, разумеется. До обеда мне удается выжать что-то из Барам. Абсолютной чистоты произношения добиваться не собираюсь. Рядовые французы, да в любой стране так, сами абсолютно чисто не говорят, за исключением дикторов и ведущих телевидения. Мне нужен легкий экзотический акцент, как дополнительный шарм к ее голосу, что, между прочим, дает ей фору сравнительно со мной. У меня даже следов акцента нет, вернее, мой акцент один в один совпадает с парижским говором. Не поручусь на 100%, но на ставку средних размеров могу рискнуть, предположив, что франки будут в восторге от чистого, но с миленьким акцентом, языка Барам. Раз время до обеда прошло не зря, то и от маминой снеди двойное удовольствие. И хоть я ругаю девочек, но должна признать, они втянулись и уже не так стонут от жестокой меня. Представляю, с каким облегчением они переходят на родной язык, когда меня рядом нет. Я реалисткой требовать использовать только французский в свое отсутствие не стала. На самом деле, не так уж страшен метод погружения. Для начала заучить несколько формул, что это. Я правильно сказала, я хочу. Последнее предполагает указание на желаемый объект. И после этого словарный запас начинает расти, как на дрожжах. Барам первым делом выучила слово «сосиски». Потом рассказ о том, какая она красивая и талантливая суперзвезда. Так дело и пошло. К концу обеда пришел Кихо. Госпожа Агдан, президент Санхён просит вас после обеда зайти к нему в кабинет. Молча киваю, но менеджер ждет. Будто в первый раз такое. Требьен, мсье Кихо, раз напросился, получай. В присутствии коронок говорю только по-французски. И продолжаю так же. Je vous comprends. Кихо делает усталое лицо, девочки молчат. За каждое корейское слово в моем присутствии. 10 отжиманий. Показываю Кихо на дверь, выхожу за ним. Менеджер Кихо, неужто хотя бы по интонации не понимаете, что я сказала? Шиплю на него рассерженной коброй, я все поняла, через 10 минут буду. Что там у президента? Саджан Нимчо Суман и госпожа Аю, поясняет менеджер. Ясненько. Как раз вовремя, сама уже собиралась им звонить, но так намного лучше. Лучше, когда к тебе приходит, чем наоборот. Позиция для переговоров у нас будет сильнее. И Сан Хён понимает это лучше меня. В кабинете все. Когда говорю все, первым делом имею в виду Юсона. Сан Хён и Кихо это понятно, без них никак. Чо Суман и Аю, о них я знаю. Ладно, в такой представительной и в целом приятной компании стерплю и Юсона. Всех приветствую. Чуть запнувшись, едва не сделала это на французском. Я вежливо и обворожительно. По крайней мере, надеюсь на это. Аю по-настоящему рада видеть. Совсем не оригинально я в этом вопросе. Аю нравится многим и мне тоже. После обязательного ритуала приветствия для всех ее я выделяю легким поцелуем в щечку. О, Юнми, миленько смущается девушка. Мужчины благожелательно взирают на наши нежности. Чо Суман так вообще сияет. Этот поцелуй он правильно расценивает, как зеленый свет с моей стороны. Президент Чо Суман начинает официальную часть Сан Хён. С первой секунды предупреждаю, что госпожа Агдан здесь не для украшения. Она координатор всего нашего проекта и официальный музыкальный продюсер. Ао, восхищается Чо Суман, госпожа Агдан времени не теряет и берет одну вершину за другой. Приходится выдержать и отразить улыбками прилив комплиментов в мою сторону. Наконец Сан Хён берет быка за рога. Госпожа Агдан, два вопроса. Вы согласны на участие в нашем проекте Аю и, может, кого-то еще из SM Entertainment? И если согласны, то какова должна быть их доля в доходах? На участие Аю согласна. Больше никого не надо. Мы просто не успеем. Их долю вы обсудите сами. Моя, 30%. Не убавлять, не прибавлять, не обсуждать, не намерено. Вас устраивает, и их должно устроить. Чо Суман переглядывается с Сан Хёном. Вряд ли Сан Хён его не предупреждал. Так что смысл переглядок, кажется, понимаю. Удивления или возмущения не замечаю. Совместный проект, общие условия. Я все понимаю, госпожа Агдан, улыбается мне Чо Суман. А чего бы ему не поулыбаться? Они для меня чужая компания, как ни посмотри. А условия такие же, как для родной. И что с того, что срочный контракт завершен? Любой здравомыслящий человек понимает, что если я с агентством развелась полюбовно, то общие дела еще долго могут тянуться. На что мы можем рассчитывать? Госпожа Агдан, улыбается лучезарно Чо Суман и прячет за улыбкой некоторое напряжение. С удовольствием его сниму, что мне, жалко, что ли? Две песни. Как вы понимаете, больше просто не успеем. К тому же весь проект – мой личный бенефис. Бенефис – это когда актер один, Юн Миян, поправляет меня Сан Хён. Я не актер, я – певица, автор и продюсер, поправляю его поправку. Певица не единственная, зато автор и продюсер – исключительно я.